Глава 17. Приятно, дорогой дневник, поговорить с интеллигентным человеком. Радонец провел меня дальше по коридору и, наконец, распахнул одну из дверей. Комнатка была небольшой, зато теплой. На полу возле камина лежала шкура. Лишь войдя внутрь, я сообразила, что это спальня. Кровати как таковой не было. Но в углу лежало нечто напоминающее матрас и застеленное покрывалом. Возможно, у предложения отправиться к камину изначально был скрытый смысл, но незнание местных обычаев не позволило мне его уловить. Сатоши что-то гаркнул в коридор, вошел в комнату следом за мной и закрыл дверь. И я почувствовала некоторое облегчение от того, что выгляжу облезлой оборванкой. Не то чтобы я всерьез верила, что могу привлечь внимание такого красавчика, но на безрыбье, как известно, и рак рыба, не говоря уже про более пошлые варианты пословицы. «Присаживайтесь к огню, Полья», — щедро предложил мне Радонец и подошел к сундуку, из которого вынул бутылочку и две пиалы. «Вам стоит согреться», — он поставил пиалы на невысокий столик вроде тех, на которых подают завтрак в постель. «Я в кино видела, дорогой дневник», — булькнул прозрачного, как слеза, напитка в обе чаши и поднес это сооружение к шкуре, на краю которой я расположилась. Если бы я не знала о своей патологической криворукости, которая стала причиной учиненного погрома, подумала бы, что это было частью хитрого плана. Сегодня господин Сатоши определенно играл в доброго полицейского. «У вас очень необычное имя, Полья». Радонец жестом предложил мне выбрать чашу, взял оставшуюся, качнул ею в мою сторону и сделал небольшой глоток. Хозяин явно показывал, что ничего опасного в напитке не содержится. Я, конечно, понимала, что есть такая штука, как антидот, поэтому все равно была настороже. Однако откровенно демонстрировать недоверие не рискнула и, кивнув, чуть смочила губы напитком и закашлялась. Градусов 40 там было, а скорее всего больше. Такой нектар бы для стерилизации цены бы ему не было. В полном варианте оно звучит как «Полина», ответила я нейтрально, когда спиртовые пары перестали выжигать носоглотку, и я вытерла слезы. «Никогда раньше не слышал. Откуда ви?» «Из России», ответила я честно, как пионерка, потому что не видела лучшего способа дезориентировать противника, чем рассказать все как есть. Или почти как есть. «Это большой город?» «Это страна. Да, очень большая». «А как вы с вашим спутником попали к нам?» «Вы, наверное, мне сейчас не поверите, но я сама не понимаю. Мы были с Лео у меня в квартире и вдруг оказались посреди леса». «Просто взяли и оказались?» Сатоши прищурил глаза, будто пытался пронзить меня рентгеновским зрением. Тут в дверь постучали. Хозяин что-то прогагаекал на своем, и в комнату, хромая, вошел знакомый мне громила с тарелками на подносе. Башмачок из коры держался на честном слове. Что поделать, веревки не могут заменить полноценные бинты. «Многоуважаемый господин Сатоши, если у вас найдутся полосы ткани, я бы заменила вашему слуге повязку на стопе». Радонец резко обернулся. «Зачем вы это делаете?» «Что? Зачем вы пытаетесь за ним ухаживать?» Глаза Радонца вновь превратились в щелочки. «Потому что могу», — пожала я плечами. «Я могу ему помочь, и это ничего мне не стоит». «Он сделал вам больно. Но ведь это вы ему велели». Головорез, который в этот момент ставил поднос на столик, вздрогнул. «Тоже понимает по-леденски. Любопытно, здесь все такие образованные, или громила совсем непрост?» Я склонялась ко второму. «С чего вы это взяли?» «Я не знаю радонского языка, в отличие от моего спутника. Вы, многоуважаемый господин Сатоши, могли это понять по нашему разговору, но это было очевидно. Почему я должна злиться на человека, который честно выполнял свою работу?» «А если я сейчас вас ударю, вы тоже не будете на меня злиться?» На лице радонца мелькнула острая, как бритва, насмешка. «Но ведь прямо сейчас у вас нет в этом нужды, и вам никто не приказывает это делать», — напомнила я. На лице распрямившегося громилы мелькнуло неуловимое выражение. Видимо, я была все же недостаточно почтительна со столь высокородной особой. Но если кому-то что-то не нравится, пусть скажет прямо. Для этого природа дала человеку рот и голосовые связки. Сатоши что-то приказал подчиненному, и тот стремительно скрылся за дверью. «Знаете, Полина, он вас безумно боится», — поделился Радонец между делом, накладывая в чашу кашу, похожую на пшеницу. Я испытала культурный шок. По фенотипу Радонцу больше подошел бы рис. С другой стороны, какой рис вырастешь посреди тайги? Так что чем богаты, тем и сыты. «Угощайтесь», — хозяин показал жестом на кашу и, судя по виду, кусочки рыбы в соусе. Я положила немного еды. Пахла она восхитительно. Но я слишком не доверяла своему сотрапезнику, чтобы расслабиться и получать удовольствие от ужина. В качестве столовых приборов Радонец использовал палочки. Мне не очень хорошо удавалось с ними справляться в нашем мире, но общие принципы использования я знала. Поэтому, немного помучившись с установкой нижней палочки, приспособилась. «А почему ваш слуга, уважаемый господин Сатоши, меня боится?» Наконец задала я очевидный вопрос, который от меня ожидали. «Я надеюсь». «Он считает вас недзё». «А что такое недзё?» — уточнила я и попробовала кусочек неясного происхождения в подливе. Да, это оказалась рыба. Возможно, мне следовало быть твердой, не вести переговоры с террористами, требовать присутствия Лео и равных с ним прав. Но какой смысл? Пока Сатоши мне ничем не угрожал. А еду для Лео мне, возможно, удастся выпросить, если хозяин будет в добром расположении духа. «Вы не знаете?» — собеседник изобразил удивление. «Я понимаю, как выглядят мои слова, но я действительно совершенно ничего здесь не знаю. У нас в государстве тоже есть горы, есть похожие деревья, и даже есть люди, внешне похожие на вас. Но конкретно о Радонии я никогда раньше не слышала, и тем более о непонятных недзё». «Вы удивительно упорны в своем нелепом рассказе», — констатировал Сатоши, но тоже так вскользь. «Подумайте сами, если бы вы планировали проникнуть на чужую территорию, нелогичнее ли было бы подготовиться к походу немного серьезнее, чем мы?» Я отвернула край рукава, показывая примитивный шов. Радонец недовольно дернул бровью. Возможно, сама мысль сравнивать нас и его показалась Сатоши оскорбительной. «Тогда откуда вы знаете леденский язык?» — попытался он подловить меня. «Я говорю на русском», — я развела руками. «Так кто такие недзё?» «Это ведьми». «Ведьма — это маг-женщина. К счастью, я не владею магией». Я улыбнулась. «Будь у меня еще и магия, это каких же масштабов катастрофы я бы устраивала?» «Вы говорите об этом так, будто вас это радует», — удивился Сатоши. «Интересно, дорогой дневник, сейчас он пытается проверить, насколько я наслышана о судьбе местных одаренных или об их печальной судьбе, Тору нам соврал?» «В России нет магов и магии». Радонец посмотрел на меня, как на выдумщицу, и помотал головой. «И где же она находится? Это ваша Россия». «Понимаете, многоуважаемый господин Сатоши, если бы я прибыла сюда каким-то объяснимым образом, то могла бы сказать, например, что нужно плыть 2 месяца на запад, а потом еще 3 недели скакать на лошадях. Но мы с Лео...» Тут я была вынуждена сделать паузу, потому что не признаваться же незнакомому мужчине, что мы делали в момент перемещения. Говорили, говорили, и вдруг раз, и вокруг ваши елки-палки, деревья местные в смысле. «Зачем вы устроили пожар?» Тон вопроса был столь же спокоен, как Тихий океан во время плавания Магеллана. «Нечаянно, мы не хотели, просто так вышло, случайно. Сами подумайте, зачем нам устраивать среди ночи пожар, а потом бежать непонятно куда, без сна и отдыха, рискуя стать его жертвами?» «Чтобы причинить вред врагу», — в качестве версии предположил Сатоши. «Вы вновь рассуждаете, исходя из того, что мы — разведывательно-диверсионная группа. Но, многоуважаемый господин Сатоши, вот вы бы взяли с собой для такой миссии столь неподготовленную особу, как я, если честно?» Радонец поднял на меня взгляд и внимательно оглядел. К счастью, он меня практически не знал, но, видимо, уже о чем-то догадывался. «А откуда ваш спутник знает родонский язык?» «Не знаю, многоуважаемый господин Сатоши. Мы с ним знакомы не так давно, и о том, что он владеет родонским, я узнала лишь тогда, когда Лео на нем заговорил». «Надо же, окажется, между вами очень долгие и близкие отношения». «Поневоле проникаешься привязанностью к мужчине, который раз за разом спасает тебе жизнь». Я беспомощно улыбнулась и развела руками. «Более того, спасает от тех проблем, которые ты сама же ему создаешь, молча и без упреков, уже не говоря о прочих нереальных достоинствах Леонарду Таберсану». «Куда вы направлялись со своим спутником?» — сменил тактику Радонец. «Хотели сбежать подальше от вас, но не вышло». «А почему вы не обратились к нам за помощью?» «Ну, дорогой мой Сатоши, что это за детские заходы?» «Мы хотели, когда убегали от змея, но что-то у нас с вами не сложилось». Тут маг даже палочки свои отложил. «Зачем вы натравили на меня Шуникеру?» — спросил он, безмятежно глядя мне в глаза. «Я даже не знаю, что такое Шуникера. А вы, многоуважаемый господин Сатоши, спрашиваете, зачем я ее натравила?» «Шуникер — это змей-убийца. Как вам удалось его призвать?» «Ночью, убегая от пожара, мы выбрались к скалам, и там обнаружили заброшенный рудник. В нем заночевали и переждали дождь. А утром там все затряслось. Мы рванули со всех ног и случайно выбежали к вам». «Хорошо, предположим. Хотя со стороны не выглядело, что вы со всех ног спасаетесь. Однако всем известно, что никто не может вырваться из ментального захвата Шуникера». Он повесил напряженную паузу и переживал кусок рыбы. «Кроме Недзё». А вот это, дорогой дневник, было очень важным откровением. Выходит, Шуникеры подчинялись не радонцам, которые якобы их создали, а местным ведьмам. А откуда они вообще берутся, эти Шуникеры? Откуда берутся Недзё, меня тоже интересовало, но не все сразу. По легенде, они водятся в горах и нападают на тех, кто их беспокоит. А на самом деле, заинтересовалась я и даже подалась вперед от любопытства. А на самом деле, не знаю. Я вообще не был уверен, что они существуют. Правильно ли я понимаю, то, что из ментального захвата Шуникера невозможно вырваться, это тоже легенда? Как и то, что они слушаются лишь Недзё? «Это я задаю здесь вопросы!» Внезапно вспылился Тоши и чуть не стукнул кулаком о столик, но, видимо, вовремя сообразил, что тот не выдержит удара. «Извините, многоуважаемый господин Сатоши, я сложила руки свечкой на азиатский манер и поклонилась, насколько позволяла поза. Не думала, что мои вопросы могут оказаться настолько неудобными. На скулах радонца вновь заходили желваки. Жевать в моем случае лучше, чем говорить. Не умеет мальчик проигрывать. Совсем не умеет. Хотя давно уже не мальчик». Чтобы придать себе более подобострастный вид, я попыталась перетечь из положения, сидя боком на полупопии с поджатыми ногами, в положение, сидя на коленях. Стоит ли говорить, что в итоге я запуталась в конечностях и пнула себя носком в голень и испытала острое ощущение. Острое в смысле, что в ногу впилось металлическое жало. Текс. В сапоге определенно появилось то, чего не было. Но чисто теоретически, если Лео может собрать котелок из атомов железа, почему бы не самозародиться кинжалу? Может, в сапог встроена какая-то хитрая магическая матрица для самосборки? Если воспринимать магию как физический процесс, почему нет? Просто в этом мире существует еще один вид энергии — магия. И то, что я не понимаю, откуда она берется, не отменяет факта, что она не только берется, но еще и трансформируется в другие виды энергии, а также в вещество, прямо по Эйнштейну. Я старалась не слишком выдавать эмоции, хотя это было сложно. Хорошо, что лицо в этот момент было обращено вниз в благоговейном поклоне. «С какой целью вы направлялись к источнику?» — голосом, нетерпящим возражений, спросил Радонец. «Куда мы направлялись?» «Вы направлялись к источнику!» «Да? А к источнику чего?» «К источнику силы!» «Хо! Уж не о той ли долине проклятий, о которой рассказывал Тору и упоминала Алена, идет речь?» Меня подбивало расспросить поподробнее, но я помнила, как собеседник реагировал на вопросы, и решила пока воздержаться. «Боюсь вас разочаровать, многоуважаемый господин Сатоши, но мы не знали не только, где он находится, но и что он вообще существует. И если оказались рядом, то совершенно случайно. А вот к Тору, учитывая антимагические браслеты, это могло не относиться. В поведении нашего спасенца проступало все больше странностей, незаметных на первый взгляд. Например, его желание идти вместе с нами под предлогом якобы долга за спасение жизни, который оказался столь быстротечным, и его поведение в обсуждении, куда идти после переправы, теперь казалось подозрительным. Я припомнила его реплики. Он вроде и ни с чем не спорил, но тонко и ненавязчиво подкидывал доводы в пользу избранного в итоге маршрута. Кстати, не его ли силами был отрезан путь назад по шаткому мостику над горной речкой? И если мы действительно оказались неподалеку от некоего источника, а, возможно, дорогой дневник и источника, то вполне логичным со стороны Тору было избавиться от неудобной компании в моем лице, чтобы добраться до места без лишних проблем. Да и компания Лео вряд ли его слишком привлекала. Мы же не знаем, с какой целью он навострил туда лыжи. Тут дверь распахнулась, и ручной головорез Сатоши вошел в комнату, отрывая меня от размышлений. В руках он нес полосы ткани. Лицо его выражало отчаянную решимость. Биг Босс жестом указал на меня и что-то прогэгэкал, после чего громила отправился в мою сторону. На физиономии мага императорской крови читалось ехидство. Он явно забавлялся, отправляя слугу на экзекуцию с точки зрения слуги. Тот протянул мне местные бинты, будто это были розги. Ткань представляла собой что-то вроде грубоватого льна. Длины было недостаточно для нормальной повязки. Я принялась их связывать, а потом скручивать в привычный рулончик. «Скажите, многоуважаемый господин Сатоши, почему никто из магов не пришел на помощь вашему воину? Понятия не имею, можно ли было магически вправить подвывих, но они совершенно точно могли обезболить процедуру и ускорить заживление». Головорез вздрогнул и побледнел. По лицу Биг Босса пробежала изморось. «Сила мага, дар мага принадлежат императору. Никто не вправе использовать их в личных целях», — отчеканил Сатоши. «Да? Но мне просто подумалось, что здоровье воинов — это тоже в интересах императора, но исключительно по глупости, от незнания местных традиций. Давайте свою ногу, господин слуга». Я протянула ладонь, и громадный радонец подал пострадавшую конечность. Узлы на веревках не сразу, но поддались. Я сняла кору, размотала повязку из полы своего халата, ощупала ногу, припухлость осталась. С внутренней стороны голеностопа налился смачный синяк, но дело определенно шло на поправку. Теперь главное — иммобилизовать стопу. Я сделала фиксирующую повязку, сверху примотала лубок, получилось условное подобие гипса. Все это время пациент стоял закаменевший, как Ленин на главной площади. «Можете идти», — я легонько постучала пальцами по ноге. «Дней 5-10, желательно повязку не снимать». Бугай посмотрел на хозяина. «Свободен», — велел тот и указал на дверь. Разнообразие ради на понятном мне языке. Слуга облегченно ухромал за дверь. Я скрутила ленту от своего халата. Не пропадать же добру. Да и неопрятненько, мы вообще-то тут едим. Рулончики сунула в сапог. За неимением карманов больше некуда. Закончив с делами, я осмотрелась. После грязных портянок и посторонних ног душа требовала воды и мыла. Однако ничего похожего на рукомойник в комнате не наблюдалось. Я вынула из другого сапога чистый кусочек ткани и плеснула на него нектара из своей чаши. Заодно и продезинфицирую. Биг Босс пристально следил за тем, как я протираю пальцы спиртовой салфеткой. «Извините, гигиена превыше всего», — пояснила я на всякий случай. «Гигиена?» — слово радонцу было незнакомо. «Чистота. Залог здоровья». Сатоши с умным видом кивнул. Дождавшись, когда я закончу, он снова плеснул мне огненной воды, булькнул себе, отсалютовал и выпил. Я последовала его примеру, символически коснувшись губами пиалы. «Многоуважаемый господин Сатоши, очень интересно, как вам удалось нас найти? Это было почти невозможно в таком огромном лесу, учитывая, что шли мы, куда глаза глядят. Наверное, вы обладаете чудесным магическим предвидением. Я окинула радонцу достаточно жирного леща или нужно добавки отвесить?» «Это было несложно», — с видом «все вы пыль у моих ног», — поведал радонец. «А вы взяли вещи, принадлежавшие воинам императора. Йодзиро шел за вами по ним». «Угу, выходит, у нас не было шансов с того самого момента, как мы надели сапоги убитых воинов. Интересно, Тору об этом знал?» «Йодзиро, тот господин, который пал от меча моего спутника?» — задала я очевидный вопрос, скромно потупив взгляд. «Да, тот глупец», — Сатоши просто констатировал факт, будто это не было оскорблением и вообще не имело для него никакого значения. Впрочем, возможно, свою роль сыграли трудности перевода. Например, в леденско-русском не нашлось подходящей замены необидному радонскому слову, означающему что-то вроде «непутевый младший брат». Кстати, я так и не поняла, что с ним сделали. Не видела, чтобы тело осталось на месте стоянки. Возможно, его разложили на атомы или сотворили еще какую ворожбу. Но с собой для почетного захоронения точно не тащили. «Вы очень мудро придумали с засадой, многоуважаемый господин Сатоши. Мы не ожидали», — снова похвалила я. «Ублюдок Йодзиро тоже», — удовлетворенно кивнул Радонец и доброжелательно улыбнулся. «Чисто теоретически ублюдок может означать незаконно рожденный потомок, но с учетом ранее прозвучавшего «глупца» вряд ли. О, вы действовали независимо от господина Йодзиро». «Йодзиро, выродок чумного тушканчика, решил, что может меня сместить». С обостренным чувством собственного величия поделился собеседник. Очень неосмотрительно с его стороны. С одной стороны, радует, что Биг Босс не будет злиться на Лео за гибель товарища по оружию. С другой, сама ситуация явно порождена нашим США триумфальным появлением. Если бы не мы, у глупца Йодзиро не было бы никаких шансов подсидеть великолепного Сатоши. «Особенно учитывая ваше происхождение», — бросила я вдогонку пробный шар. «Дозволено поднимать эту тему или нет?» Радонец лишь высокомерно покивал. «Дозволение получено». «Наверное, вам, многоуважаемый господин Сатоши, скучно здесь, в этой глуши. Вы привыкли к иной, более роскошной жизни». «Ничто не имеет значения рядом с волей императора», — выдал Радонец, как пионер, всегда готов. «Ничто не имеет значения рядом с волей императора», согласилась я на всякий случай, чтобы меня не записали в оппозицию. «Я же не знала, что вы здесь по его воле». Сатоши удостоил меня взгляда, что взять с юродивой. Действительно, это я не подумавши. Недобровольцем же он отправился на стройку века. Любопытно, кстати, что здесь строят? Поблизости от источника. Господин Йодзиро был крайне самонадеян, если думал, что справится там, где руководителя избрал сам император. Продолжила я утешать оттоптанное самомнение Биг Босса. Радонец польщенно кивнул, качнул в мою сторону чашей с 50-градусным нектаром и сделал глоток. Я сделала встречный жест и тоже пригубила. Шуникера причинила много вреда. По-светски полюбопытствовала я, подчеркивая, что не виноватые мы. Она сама пришла, приползла, точнее. Ничего серьезного не разрушила. Там вообще можно будет работать. «Нет ничего невозможного, если такова воля императора», — вновь отрапортовал Сатоши. «Виновные в побеге заключенных завтра будут принесены в жертву, и я запечатаю для Шуникера выход из рудника. Зато теперь доступен старый, он богаче рудой». Весь вид Сатоши показывал, чтобы вы все подавились из чадия Шуникера. Если бы не оброненная вскользь фраза о жертвах, дорогой дневник, можно было бы подумать, что передо мной нормальный карьерист. Но к карьеризму у моего собеседника, похоже, была выраженная психопатия. Не зря же император назначил вас на эту должность, поддерживала я контакт с больным. Жаль, что на помощь не примчится психиатрическая неотложка. В Радонии, наверное, очень сложно получать железо. Какой тяжелый труд — доставлять руду по таким плохим дорогам. «Зачем куда-то везти руду, если можно отливать из нее пангу на месте?» Самодовольно усмехнулся собеседник. «Пангу? В вашем языке нет такого слова. Пока нет». В тоне Сатоши мне послышалось некое зловещее обещание. Он вновь качнул чашей в мою сторону. Уровень напитка в посудине заметно снизился. Пьяный психопат куда опаснее, чем трезвый. Но я и от трезвого предпочла бы держаться подальше, хотя объявившийся в сапоге кинжал дарил иллюзию защиты. Это новое оружие? «Откуда вы знаете?» Глаза Сатоши превратились в узкие щелочки, а рука легла на рукоять меча. «Вообще-то я только предположила, исходя из ваших слов. Но теперь знаю. Радонец в одно мгновение побелел, а сжатые губы приобрели синюшный оттенок. На его лбу проступила испарина, зрачок поглотил радужку, жизни пациента угрожала опасность. «Да вы не переживайте так, многоуважаемый господин Сатоши. Вы же не рассказали, что представляет собой это оружие». Попыталась я успокоить собеседника. Потянулась к нему и коснулась пальцами тыльной стороны кисти. «Ие! завопил он и дернулся от меня, как от прокаженной, неловко выворачивая ноги из турецкого узла и отгораживаясь ладонями с растопыренными пальцами. Глаза с побелевшими белками чуть не вылезли из орбит от ужаса. Мой пульс зачастил, а пальцы заледенели, рука схватилась за сердце. «Черт подери, что я натворила! Сейчас меня тут и казнят!» «Господин Сатоши, я не знала, что вас нельзя касаться. У меня на родине так выражают участие и поддержку. Конечно, я должна была подумать, что мое положение слишком ничтожно, чтобы...» «Виживи!» — Радонец вернулся в изначальное положение. Он взял себя в руки на удивление быстро. К его лицу стали возвращаться краски. В тоне сквозило потрясение, но уже контролируемое. «Учитывая вашу реакцию, сама удивляюсь этому факту». Я выдохнула «ху» и рефлекторно отерла лоб. Хотя, в отличие от сотрапезника, испарины у меня не было. Чисто на уровне рефлекса. «Вы точно меня коснулись?» Глаза щелочки смотрели прямо в меня, тренируясь в прожигании насквозь. «А какой ответ вы хотели бы услышать?» «Дотроньтесь!» Сатоши протянул мне ладонь, как вельможи для поцелуя. Но поскольку конкретных указаний не последовало, я снова тронула его подушечками пальцев. Маг наблюдал за приближающейся рукой, будто это была гадюка в прыжке. Взгляд на мои пальцы, на меня, снова на пальцы, снова на меня. «Что-то должно было произойти?» — спросила я, укладывая руку на колени. Сатоши следил за ней, как завороженный. Потом поднял взгляд. «Погладь меня!» Что-то пошло не так. Ситуация стремительно выходила из-под контроля.